Война грянула неожиданно. Титок, разумеется, читал газеты, слушал радио. Это было главным его занятием, но не предполагал, что все случится так вдруг. В первый же день поселковые комсомольцы побежали в военкомат. Титок не подумал. Во-первых, из комсомола он тихо выбыл по возрасту. Во-вторых, сама мысль бросить спокойную, размеренную жизнь и идти на войну ему не нравилась. Комсомольцев военкомат отослал обратно. Титок втайне злорадствовал. Только спустя неделю их все же призвали. До Титка очередь не дошла. Потом в районе появились немцы. В торфяной завод они не заезжали, хозяйничали в районе. Оттуда доходили противоречивые слухи. Одни утверждали, что немцы безжалостно расправляются с коммунистами и евреями. Другие, что толковых людей немцы привечают и ставят на высокие посты. Титок неделю думал, затем велел Марусе собрать гостинец, попросил у соседа коня с телегой и поехал в район. К его удивлению, при въезде в город его никто не остановил, и Титок завернул к приятелю-учителю. Тот выглядел испуганным, но гостиница вместе с ним и Титка принял. Они выпили самогона, закусили яичницей с салом, приятель разговорился. Он сообщил, что немцы обустраиваются в районе всерьез. Если верить их газетам, советской власти пришел конец. Не сегодня-завтра Москва падет. Титок получил подтверждение всем слухам. Бухгалтер коммунхоза Шингарев стал бургомистром. Начальником полиции немцы поставили изгнанного из партии за пьянство и страсть к женщинам бывшего милиционера. Титок знал обоих. Шингарев был тихим и незаметным человечишкой, похожим на вечно дрожащую мышку. Бывший милиционер работал грузчиком. Его мятое лицо сильно пьющего человека вызывало брезгливость. И такие люди стали начальниками. Приятель сообщил также, что евреев, коих в городе было множество, немцы расстреляли. «Всех?» — удивился Титок. «Всех?» — подтвердил приятель. «Мужчин, женщин, детей. Полдня через город гнали. За городом выкопали ров, загнали туда. Никто не убежал». «Но Дельман-то успел», — подумал Титок. «Забрал семью и уехал». Но приятелю Титок ничего не сказал. Он сидел у окна и внезапно увидел мальчика с девочкой лет 4-5. Оборванные, чумазые, они подошли к забору и стали просительно заглядывать в окно. «Кто это?» Приятель приподнялся на стуле и трясущейся рукой потянулся к занавеске. «Еврейчики. Родители перед расстрелом их спрятали. Сами погибли. Дети вылезли и побираются. Кое-кто подает. Люди боятся. Немцы за помощь евреям расстреливают. Никто не берет их к себе. Дети ночуют в стогах. Сил нет смотреть, как мучаются. Но как помочь?» Титок взял со стола два ломтя хлеба и встал. «Ты что?» — испугался приятель. «Только не здесь! Увидят смерть!» «Спасибо за хлеб-соль», — сказал Титок и вышел. За воротами он отдал хлеб детям. Те жадно схватили ломти и довесь стали жевать. Титок отвязал повод лошади от забора и показал детям на телегу. Те радостно забрались. Титок сел сам и стегнул коня вожжой. У здания бывшего райкома партии, теперь немецкой комендатуры, стоял часовой. «Мне нужно видеть господина коменданта», — сказал Титок по-немецки. «Очень важное дело». Часовой окликнул пробегавшего мимо солдата, тот шмыгнул в здание, и спустя некоторое время на улицу вышел высокий грузный офицер в мундире мышиного цвета. В правой руке он держал зубочистку, который энергично ковырялся во рту. «У кого тут важное дело?» «У меня, господин комендант», — подобострастно поклонился Титок. Он снял с телеги мальчика с девочкой и поставил их перед немцем. «Это еврейские дети, прятались от властей». «Хорошо говорите по-немецки», — сказал комендант, выплевывая зубочистку. «Фольксдойч?» «Русский, учитель немецкого». «Уверены, что это еврейчики?» «Абсолютно». Немец достал из кобуры пистолет и выстрелил в девочку. Она легла на землю, как ворох тряпья. Мальчик, прежде чем упасть, недоуменно посмотрел на Титка. «Заходите», — сказал комендант, пряча пистолет в кобуру. «Часовой присмотрит за конем». «Вы слишком медлили», — сказал комендант после того, как Титок изложил просьбу. У меня есть бургомистр и начальник полиции. Сформирована управа. Это не означает, что рейх отказывается от ваших услуг», — усмехнулся немец, заметив, как вытянулось лицо просителя. «Населенный пункт, где вы проживаете, представляет интерес. Нужно в ближайшие дни возобновить работу торфяного завода, а прежде утвердить в поселке и вокруг него новый порядок. Для начала создать полицию. Найдите преданных и решительных людей. Они принесут присягу фюреру, после чего получат оружие и полномочия. Возьметесь?» «Что я могу обещать людям?» — спросил Титок. «Все, что угодно. Они будут получать жалование, форму, продукты, лекарства. Мы не большевики. Рейх щедро вознаграждает тех, кто служит ему».